Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 13 июня. Еремей распрягальник. По одному из древних календарей славяне в этот период отмечают Рамха-Инта. Всяк Еремей про себя разумей, когда сеять, когда жать и когда в скирды метать. А июньский распрягальником звался как раз за то, что яровой сев завершал. О нем так и говорили. Пришел батюшка Еремей, опусти сетиво, покинь севолку. Отсеявшись, крестьяне покидали поля, а им на смену житный дед торопился. В отличие от прочих духов, житный дед или полевик, житень, гречуха, считался существом незлым. Он, по народному поверью, хлебные поля стерег. Но не во всякое время, а лишь с весны до осени, пока не всходили и не созревали хлеба. В день жатвы прятался полевик в последнем снопе, и для того, чтобы мог он вернуться будущей весной, сноп тот не обмолачивали, а нарядив, несли с песнями в житницу, где и хранили бережно до нового урожая. На люди тот житный дед старался не показываться, но при желании его можно было встретить у межи, границы полей. Видевшие его рассказывали, что телом полевик черен, как сама земля, волосы и борода у него из трав и колосьев. Глаза разноцветные, хитрющие, а росточка дед махонького. Не любил он, когда его беспокоили попусту. Мог обидеться и весь хлеб на полях перепутать. Да так, что вырастала среди ржи пшеница, а на ячменном поле овес зеленел. Поэтому старались крестьяне зря полевика не тревожить. А чтобы задобрить взгрустнувшего деда, оставляли ему на поле несколько яиц, да петуха безголосого. Приходила зима, и тут о полевике не забывали, припасая для него яблоки и несколько горстей обмолоченного зерна, ожидая за это милости и хорошего урожая на будущий год. В этот день примечали: если на Еремея непогода, всю зиму промаешься, будет суровая зима. День погожий, уборка хлеба будет пригожей, богатый урожай ждите. Капельки росы не катаются по листу, а висят на кончиках листа или травы. Жди дождя. Нет росы вечером, жди на другой день дождика. Роса скоро высыхает к дождю, а сильная роса к ясному дню. По одному из древних календарей в этот период славяне отмечают день Рамха-Инта. Рамха – единый творец-созидатель, вышняя, непознаваемая сущность, излучающая изначальный, жизнерадящий свет радости и первичный огонь мироздания, жизнь несущую Инглию, из которого появились все ныне существующие, а также существовавшие в прошлом видимые и невидимые вселенные и всевозможные обитаемые миры. Кумиров и образов, изображающих Рамху, никогда не существовало, ибо невозможно изобразить непознаваемую, неизведанную вышнюю сущность, поэтому для отождествления и определения вышней сути использовался священный трехрунник – Рамха-Инта. Итак, Ра – это сияние, чистый свет, исток силы, Ха – положительная, созидательная сила, М – мудрость, мыслительная мощь, жизнь родящих энергий. Инта. Истина наша твердо асы, утвержденная истина. И если все это соединить, то мы получаем: Рамха Инта – это утвержденная, созидательная, сияющая, истинная мудрость. Миры держатся истинной. Будьте правдивы душой и духом. Врата миров – истина, ибо сказано, что в истине покоится бессмертие. отвратясь от грехов, нужно исполнять обеты и заповеди, переданные нам богами и предками нашими многомудрыми. Изучайте и храните, люди, древнюю мудрость, светлыми богами нам завещанную. С днем священной Рамха-Инта! Мудрости и света вам, славяне! Братья месяцы.